спустилась ночь на землю, наступила тишина. Начинаю все опять сначала. Я взлетела высоко, только б не открыть глаза. Мне душа дорогу подсказала. Подари мне свою любовь, подари мне всего себя, подари мне мою мечту, я точно знаю. Подари мне свою любовь, буду жить только для тебя. Подари мне всего себя, я улетаю, я улетаю. Лабиринт из наших судеб.